Ред легонько стегнул лошадь кнутом, и она припустилась бодрой рысью через площадь пяти углов к железнодорожному переезду, рассекавшему город надвое. Состав с ранеными только что подошел к платформе, и санитары с носилками бегали под палящим солнцем, перетаскивая раненых в санитарные фуры и крытые интендантские фургоны. Наблюдая за этим, Скарлетт не испытывала угрызений совести, только чувство огромного облегчения от того, что ей удалось сбежать. «Я устала, и меня просто тошнит от этого старого госпиталя», — сказала она, оправляя свои пышные юбки и туже, завязывая под подбородком ленты шляпки. «Каждый день прибывают новые и новые раненые, и во всем виноват этот генерал Джонстон. Если бы он стоял себе и стоял под Далтоном, Янки бы уже...» «Но он и стоял, глупое вы дитя. А если бы он еще продолжал стоять там, Шерман обошел бы его с флангов, поймал в мешок и уничтожил. И мы потеряли бы железную дорогу. А Джонстон за железную дорогу-то и бьется». «Ну и что?» — сказала Скарлетт, ибо военная стратегия была выше ее понимания. «Все равно это его вина. Он должен был что-нибудь сделать, и, по-моему, его надо сместить. Почему он не стоит на месте и не сражается, а все отступает и отступает?» «Вы рассуждаете совсем как те, кто теперь кричит: голову ему с плеч долой, потому что он не в силах совершить невозможное. Он был нашим Христом Спасителем, когда сражался под Далтоном, а горе Кеннесоу уже стал Иудой предателем. Это все за каких-нибудь 6 недель. А стоит ему отогнать Янки назад миль на 20, и он опять станет Иисусом Христом. Дитя мое! У Шермана вдвое больше солдат, чем у Джонстона, и он может себе позволить потерять 2 своих молодцов за каждого нашего доблестного воина. Джонстону уже нельзя терять ни одного солдата. Ему позарез нужно подкрепление. А что ему дадут? Любимчиков Джо Брауна? Много от них будет толку». «Да неужели милицию и вправду пошлют на фронт? И войска внутреннего охранения тоже? Я про это не слышала. А откуда вы знаете?» «Ходят такие слухи. Они распространились после того, как сегодня утром прибыл поезд из Меланджвилла. Поговаривают, что милиция и войска внутреннего охранения будут отправлены генералу Джонстону для подкрепления. Да, любимчикам губернатора Брауна придется наконец понюхать пороху. И, сдается мне, для многих из них это будет большой неожиданностью. Они, конечно, никак не думали, что им придется участвовать в боях. Губернатор, можно сказать, обещал им, что этого не произойдет. Да, их хорошо обставили. Они чувствовали себя как за каменной стеной, поскольку губернатор стоял за них горой, даже против Джеффа Дэвиса, и отказался послать их в Виргинию, заявил, что они нужны для обороны штата. Ведь никто же не думал, что война докатится и до их двора, и им в самом деле придется оборонять свой штат. «Ох, как вы можете насмехаться! Вы бессердечное чудовище! Подумайте, кто там в этих войсках? Одни старые старики и совсем зеленые подростки. Что же, и этот мальчишка Фил Мид должен идти, и дедушка Мэри Озер, и дядя Генри Гамильтон?» «Я имею в виду не подростков и не ветеранов Мексиканской войны. Я говорю о храбрецах вроде Уилли Генена, которые так любят щеголять в военной форме и размахивать саблей». «А вы-то сами?» «Мимо цели, моя дорогая. Я не ношу военной формы и не размахиваю саблей. и судьба конфедерации совсем меня не тревожит. Более того, меня войска внутреннего охранения, да и любые другие войска калачом не заманишь. После Вестпойнта я буду сыт военной муштрой до конца моих дней. Но я желаю удачи старине Джо. Генерал Ли не может послать ему подкрепление, потому что янки не дают ему покоя в Виргинии. Поэтому войска Джорджии – единственное, на что он может рассчитывать. Конечно, он заслуживает большего, ведь это великий стратег. Он всегда ухитряется поспеть на место раньше янки, но ему придется все время отступать, если он хочет сохранить железную дорогу. И помяните мое слово, когда янки вынудят его спуститься с гор сюда, в долину, ему придет конец. «Сюда?» – вскричала Скарлетт. «Вы же прекрасно знаете, что так далеко янки никогда не заберутся!» «Кеннесоу, всего в 22 милях отсюда. Я готов держать с вами пари. Ред, взгляните, что это за толпа там в конце улицы! Это же не солдаты! Что там такое? Да ведь это негры!» Огромное облако красной пыли вздымалось над улицей, и оттуда доносился шум шагов и звуки доброй сотни негритянских голосов, низких, гортанных голосов, беззаботно распевавших гимн. Рэд остановил кабриолет у обочины, и Скарлетт с любопытством уставилась на толпу обливавшихся потом негров с лопатами и мотыгами на плечах, двигающуюся по улице под предводительством офицера из взвода солдат в форме инженерных войск. «Что там такое?» — снова повторила Скарлетт. И тут она заметила высоченного негра-запивалу, шагавшего в первом ряду. Это был черный великан, почти 6,5 футов росту, двигавшегося с упругой грацией сильного животного. Его белые зубы сверкали, когда он выводил мелодию гимна «Спустись с горы к нам, Моисей», которую за ним подхватывал хор. «Не может же быть второго такого здоровенного и такого голосистого негра в штате! Конечно, это большой Сэм, надсмотрщик и старый! Но что он делает здесь, так далеко от дома? Да, тем более сейчас, когда на плантации нет управляющего, и он единственная опора Джеральда, его правая рука!» Она приподнялась на сиденье, стараясь смотреться получше, и тут взгляд высокого негра упал на нее, и его черное лицо расплылось в восторженной улыбке. Он узнал ее. Лопата выпала у него из рук. Он было остановился и двинулся прямо к ней, поворачиваясь на ходу, к шагавшим рядом с ним неграм, громко восклицая: «Господи, да это же мисс Скарлетт! Эй, вы, Илая, апостол-пророк, это же мисс Скарлетт!» Ряды смешались. Толпа приостановилась, неуверенно топчась на месте, а большой Сэм, за которым следовали еще трое здоровенных негров, бросились через улицу к кабриолету. Офицер устремился за ними вдогонку, крича: «На место! На место! На место, говорю тебе, не то я буду!» «О, это вы, миссис Гамильтон! Доброе утро, мэм! Здравствуйте, сэр! Что вы тут натворили? Неподчинение, мятеж? Видит Бог, я и так уже хватил сегодня лихо с этими парнями!» «О, капитан Рэндалл, не броните их! Это же наши негры! Это большой Сэм, наш надсмотрщик! И те тоже старые, и Лая, и пророк, и апостол! Конечно, им захотелось поговорить со мной. Как поживаете, ребятки?» Она поздоровалась со всеми поочередно. Ее маленькая белая ручка на мгновение исчезла в огромной черной лапище. Все четверо приплясывали на месте, радуясь встрече, гордясь перед остальными своей молодой красавицей-хозяйкой. «Что вы делаете здесь, ребята? Как вы добрались в такую даль? Может, вы сбежали, а? Тогда патруль заберет вас два счета?» Негры так и покатились со смеху, очень довольны ее шуткой. «Мы сбежали!» – удивился большой Сэм. «Не, мэм, мы не беглые. Они приехали и забрали нас, потому как мы самые большие и сильные в таре». Сэм горделиво улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «А за мной посылали особо, потому что, как я, хорошо пою». «Да, мэм, мистер Фрэнк Кеннеди приехал и забрал нас». «Но почему он вас забрал, большой Сэм?» «А почему, мисс Карлетт? Будто вы и не слыхали. Нам велено рыть тут канавы для белых жидмунов. Они будут в них прятаться, когда придут янки». Капитан Рэндалл и сидевшие в кабриолете с трудом держали улыбку, услыхав такое истолкование назначения окопов. «Правда сказать, когда меня забрали, мистера Джеральда чуть удар не хватил. Он сказал, что без меня ему никак не управиться с хозяйством. Но мисс Эллен сказала: берите, берите его, мистер Кеннеди. Большой Сэм нужнее конфедерации, чем нам. И дала мне доллар. И приказала делать все, что белые господа мне велят. Ну вот мы здесь». «Что все это значит, капитан Рэндалл?» «Да очень просто. Мы должны лучше укрепить подступы к Атланте, вырыть окопы еще на несколько миль. А генерал не может посылать на эти работы солдат с передовой. Так что мы вынуждены были согнать сюда самых сильных негров со всех плантаций». «Но зачем же?» Холодок страха ознобом пробежал по ее телу. «Мили новых окопов? Зачем им еще окопы? Весь прошлый год земляные редуты с установленными на них батареями возводились вокруг Атланты в мили от центра города. Эти земляные укрепления были связаны траншеями с окопами, которые тянулись миля за милей, окружая город со всех сторон. И еще окопы? Но зачем нам еще укрепления? Разве мало их уже возведено? Нам же не понадобятся и те, что есть. Ведь генерал, конечно же, не допустит». «Наши теперешние укрепления расположены всего в одной миле от города», — сухо сказал капитан Рэндалл. «А это слишком близко для спокойствия или безопасности. Новые окопы будут выдвинуты дальше. Вы понимаете, что при новом отступлении наши войска могут приблизиться вплотную к Атланте?» Он тут же пожалел о своих словах, заметив, как ее глаза расширились от страха. «Но, конечно, нового отступления не последует», – посмешил он добавить. «Наши позиции вокруг горы Кеннесол неприступны. Наши батареи размещены на склонах горы и держат под огнем все дороги. Янки не могут пройти». Но Скарлетт видела, как капитан опустил глаза под бесстрастным, проницательным взглядом Ретта. Ее охватил страх. Ей вспомнились последние слова Ретта: «Когда янки вынудят его спуститься в долину, ему придет конец». «Ох, капитан, неужели вы полагаете...» «Нет, разумеется, нет. Не забивайте себе голову такими мыслями. Просто старина Джо любит принимать меры предосторожности. Поэтому мы и роем новые окопы, только и всего. Но я должен отправляться дальше. Очень рад был нежданной встрече. Прощайте с вашей хозяйкой, ребята, и живо в строй». «До свидания, ребята. Если что-нибудь с вами случится, заболеет кто-нибудь или еще что, вы дайте мне знать. Я живу на Персиковой улице, почти в самом конце, на выезде из города». Обождите минуту!» Она порылась в редикюле. «Ах, боже мой! Нет с собой ни цента! Ред, дайте мне несколько мелких монет! На вот, большой Сэм, купи себе и ребятам табака и будь умницей, исполняй все, что тебе прикажет капитан Рэндалл!» Строй был восстановлен. Колонна двинулась дальше. Над улицей снова поднялось облако красной пыли. И большой Сэм запел. «Спустись с горы к нам, Моисей, на землю древнюю Египта, и моему народу путь от слуг очисти фараона». «Нет, капитан Рэндалл лгал мне? Как лгут все мужчины! Все стараются скрыть правду от женщин, боятся, что мы упадем в обморок. Или он не лгал? Но если опасность нам не грозит, зачем они возводят новые укрепления? О, Ред! Неужели в армии так мало солдат, что им понадобились негры?» Ред причмокнул, погоняя кобылу. «Конечно, в армии чертовски не хватает солдат. Да чего бы иначе понадобилось призывать внутреннее охранение? Ну, а что до рытья окопов, то, по-видимому, они должны сослужить службу в случае осады. Генерал готовится занять свои последние рубежи здесь». «В случае осады? О, поворачивайте обратно! Я возвращаюсь домой! Домой, в Тару! Немедленно!» «Какая муха вас укусила?» «Осада! Боже милостивый! Осада! Я знаю, что такое осада! Папа был в осаде! Или, может быть, его был папин папа, но папа рассказывал мне!» «О какой осаде вы говорите?» «Об осаде Драхеды Кромвелем, когда ирландцам там совсем нечего было есть. И папа говорил, что они умирали с голоду прямо на улицах. И под конец съели всех кошек и крыс и разных насекомых, вроде тараканов. Он говорил, что они даже ели друг друга, пока не сдались. Только я не знала, можно ли этому верить. А когда Кромвель взял город, то всех женщин... Осада! Матерь Божья!» «Вы просто дикарка! Такой невежественной женщины я, право, еще не встречал. Осада Драхеды! Ведь это было в 17-м столетии, и мистер О'Хара едва ли мог быть свидетелем ее. К тому же Шерман не Кромвель». «Нет! Он еще хуже. Говорят, что же касается экзотических блюд, которыми питались ирландцы во время осады, то я, пожалуй, предпочту хорошую сочную крысу тому вареву, какое мне на днях подали здесь, в гостинице. Нет, надо возвращаться в Ричмонд. Там можно хорошо поесть, были бы деньги». Он с насмешкой глядел на ее испуганное лицо. Раздосадованная тем, что он стал свидетелем ее растерянности, она воскликнула: «А я вообще не понимаю, почему вы все еще здесь? Вам же на все наплевать, лишь бы самому жилось с удобствами, и можно было хорошо поесть и... ну и всякое такое». «По-моему, вкусно поесть и всякое такое – это одно из самых приятных времяпрепровождений на свете», – сказал Ред. «А почему я торчу здесь? Так видите ли, я немало читал про осажденные города, но собственными глазами еще ни разу этого не видел. Вот решил остаться здесь и понаблюдать. Мне ничто не угрожает, так как я не военно обязанный. А набраться впечатлений интересно. Никогда не упускайте случая испытать нечто новое, Скарлетт. Это расширяет кругозор». «У меня достаточно широкий кругозор». «Вероятно, вам лучше знать. Но я бы сказал... Впрочем, это не совсем галантно. А может, я остаюсь здесь, чтобы спасти вас, если город действительно будет осажден? Мне еще никогда не приходилось спасать прекрасных дам от гибели. Это тоже будет совсем новое впечатление». Она знала, что он просто шутит, но в его голосе ей почудилась серьезная нотка. Она тряхнула головой. «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы меня спасали. Я сумею сама позаботиться о себе. Мерси!»